Бродишь по пляжу у кромки воды, чертишь палочкой что-то на песке. Первая, вторая, край, третья волна обязательно все смывает. Что океан делает со смыслами, буквами? Где они растворяются? Здравствуйте. Меня зовут Марика. Я ненавижу писать тексты, тезисы, выступать. Я испытываю чудовищный стресс, когда возникает необходимость собирать в кучу и фиксировать слова. У меня ощущение, что я беру их в плен, и они сразу отливаются где-то в граните. Я перфекционист. У меня падает настроение вместе с давлением и со всем, что может еще упасть. Паника сменяется апатией и глубокой убежденностью в собственном убожестве. Мысли, которые зафиксировала в сети 4 года назад, в общем-то, все еще актуальны. Помню, как постоянно переписывала школьные сочинения, выверяя, какое слово за каким должно следовать. Что усиливает смыслы, что добавляет краски, создает настроение. А временами на заданную тему я не могла написать ни слова. Совсем ничего. Белый лист. Всегда было ощущение, что мы несем ответственность за слова, даже если они написаны просто в блокноте, даже карандашиком. В то же время буквы живут своей жизнью, складываются в тексты, звучат во мне и упрямо просятся в эфир. Взаимоотношения со словами — очень личная, интимная история. Мы с ними живем бурно, мятежно, в нашей особой гармонии. Раньше все терпела бумага, но времена изменились. Соцсети подарили возможность высказаться, обменяться мыслями и энергией сразу с множеством людей. Сети стерли какие-то страхи. Постепенно я начала делиться размышлениями на страничках. Для меня был приятный сюрприз, что у большого количества людей тексты находили отклик. Эта книга родилась благодаря вам, друзья. И все читатели, которым придутся по вкусу мои мысли, должны быть благодарны именно вам. Мы все живем свою жизнь. И несмотря на различный антураж обстоятельств каждого, всегда есть что-то большое и важное, что делает нас понятными и близкими друг к другу. Слова объединяют и разобщают. Они меняют мир. Несколько слов могут вернуть к жизни, а есть слова, от которых Вселенная необратимо навсегда разлетается в клочья. Я все так же ответственно отношусь ко всем буковкам, которыми делюсь с миром. Стараюсь собрать их осторожно, с теплом и любовью. А отдавать легко, не взвешивая, не просчитывая, как все вернется. Важно только то, что ты отдал. И важно только тебе самому. Ты ведь ничего не ждешь от волны, которая смывает твой каракуль на песке. В людях все растворяется точно так же. Достаточно веры и понимания. Слова прорастают у человека. Добрые слова прорастают и становятся светом. Однажды кто-то улыбнется. Кому-то станет теплее. Именно в этот момент, где-то наверху, в твоем личном дневнике, кто-то потихонечку исправит двойку на тройку. А это не так уж и плохо.